кто мои братья, это я смолчу, а в Тольятти я прибыл полночью, спит автовокзал, нету ни души, а мне брат сказал, прям к ДК чеши. Вот уж час стою, ну кого спросить, а потом смотрю, человек лежит, чё лежит-то он, может, нашла тоска, ну а может, он это из угрозыска. Ну я его спросил, как пройти к ДК, он проснулся, сел, я, говорит, сам ЗК, дай, говорит, сколько бег, пошатнулся, встал, а не то, говорит, и опять упал. Если он упал, надо бы поднять, а он все кричал, про какую мать, постоял тут я, ну, послушал мат и пошел куда, лишь глаза глядят, я устал, дрожу, ну кого спросить, а потом гляжу, человек лежит, может, просто в роль ходит, как артист, ну, а может быть, он этот натуралист, но я его спросил, как пройти к ДК, он ответил мне, а иди ДК, у жены, говорит, день рождения, третье праздную воскресенье, на ДК плевать, я с ним не знаком, но могу сказать, где здесь астроном, я пошел поливать, там рубин стоит, у дверей опять человек лежит, но я его спросил, к двери подходя, я говорю, чай твой, как рыбы, а после дождя вдруг пальцы в рот, и раздался свист, он схватил орёт, говорит, ворится дивизия, я говорю, да какой я вор, кто тебе сказал, в это время он руки мне вязал, ты, говорит, назвал меня под березовик, значит, я отлично знал, из угрозыска и всю ночь как рысь, я решетки грыз, лишь к утру они во всем разобрались, я перейти порог в состоянии, все ждали мне пинок, на прощанье я упал, лежу, и слезать идет, а потом гляжу, человек идет, он меня спросил, как пройти к ДК, я сказал ему, а иди ты как...